Глава 44. Коллективная реальность. Вопрос. Как соотносится коллективная реальность с индивидуальной? Если человек живет в мире любви, и вдруг неожиданно такое событие, негативная коллективная реальность, как вы говорите, получается, что коллективная реальность сильнее индивидуальной. И в этом случае ничего не изменится, пока не изменится весь коллектив, или же человек сам определяет свою жизнь, индивидуальная реальность. Ответ ли? Коллективная реальность – поле и правила игры. Например, игра в хоккей, футбол и водное поло. Вы в качестве участника коллективного процесса создаете эти поля на подсознательном уровне и участвуете в играх на сознательном. Здесь термины видов сознания – это термины того, как ум воспринимает, осведомлен или нет. Итак, если вы выбрали данное поле игры, это значит, что именно здесь вы увидели наилучшие способы для раскрытия своих возможностей, познания себя, расширения себя, пути развития себя и так далее. Подсознательно вы делаете приоритет в том, что вас наилучшим образом развивает, а не то, где можно пролежать на пляже всю жизнь. Ведь с перспективой «я есть» все происходящее не более чем короткий сон. «Я есть» выбирает такие игры сны, создавая для ума ощущение безусловной реальности. И далее ум играет так неистово, так самозабвенно, что не подпускает даже мысли о том, что игрок – это иллюзия. Знаете ведь, как игроки зачастую заигрываются и начинают буквально драться на поле, оставив саму игру в стороне. Вот такой перебор происходит с умами людей, которые приняли правила эгрегора – коллективного сознания. В этих случаях, на чистоте эгрегора, индивидуальная логика бессильна. Люди отождествляют себя не с собой, а, например, с идеей или с эгрегориальным лидером. И тогда они говорят «мы любим нашего», что является для них достаточным аргументом, чтобы этот наш не делал. Из исторических примеров можно привести Гитлера, Сталина, Пол Пота, Мао, Ким Ир Сена. Каждый привел страны к уничтожению миллионов своих и чужих сограждан, но делал это под восторженные крики любви. Все эти диктаторы сочиняли свои версии истории, делали акценты на обидах прошлого и добивались справедливости. И вот эта самая справедливость и является игрой внутри игры, что создает гипнотический эффект. Вследствие этого эффекта эго человека склонно оправдывать преступления сегодня в виде компенсации прошлых обид. Осознанные люди чаще всего не поддаются этому гипнозу, выступая белыми воронами и теми, кто после окончания игры внутри игры оказывается стержнем для возрождения нации, страны, региона в новом качестве. Например, это произошло в Германии, которая к 21 веку стала стержнем Европы. Сегодня мы пришли к разрушению игры внутри игры во всем мире. Мы в процессе наблюдения их разрушения. Игры во власть людей, денег, корпораций, организаций – все они разрушаются. Вы, как личность, можете иметь индивидуальный взгляд на любую игру, можете быть белой вороной или быть под гипнозом. Ваша роль идеально вам подходит. Но чем выше ваша осознанность, тем меньше вас лично затрагивают эффекты от этих игр. Ведь ваша частота вибраций прямо создает ваш личный опыт.